15. Обращение группы народных депутатов СССР. Дорогие соотечественники, перестройка в нашей стране встречает организованное сопротивление. Откладывается принятие основных экономических законов о собственности, о предприятиях и важнейшего закона о земле, который дал бы, наконец, крестьянину возможность быть хозяином. Верховный Совет не включил в повестку дня съезда обсуждение 6 статьи Конституции СССР. Если не будет принят закон о земле, пропадет еще один сельскохозяйственный год. Если не будут приняты законы о собственности и предприятии, по-прежнему министерства и ведомства будут командовать и разорять страну. Если статья 6 не будет изъята из Конституции, кризис доверия к руководству государства и партии будет нарастать. Мы призываем всех трудящихся страны, рабочих, крестьян, интеллигенцию, учащихся, выразить свою волю и провести 11 декабря 1989 года с 10 до 12 часов по московскому времени всеобщую политическую предупредительную забастовку с требованием включить в повестку дня 2-го съезда народных депутатов СССР обсуждение законов о земле, собственности, предприятии и 6-й статьи Конституции. Создавайте на предприятиях и в учреждениях, колхозах и совхозах, учебных заведениях комитеты по проведению этой забастовки. Собственность народу. Земля – крестьянам. Заводы – рабочим. Вся власть – советам. Сахаров, Тихонов, Попов, Мурашов, Афанасьев. Москва, 1 декабря 1989 года.